Очень личная песенка. Я не приду на птичью перекличку и не прорву литую оболочку сетчатого зрачка и в одиночку не выскочу из ряда вон и спичку в комплоте отсыревшем не зажгу. Я песенка, застрявшая в мозгу, и строфика, навязшая в зубах, был грибоед везомый на арбах, и молодой мулат его приветствующий предел в эвклидовом пространстве есть шар земной в торжественном убранстве и мир иной цветущий по соседству. Есть масса увлекательных загадок, кроссвордов странных и головоломок, процесс познания спектрально ломок, и на сенсации чрезмерно падок, и гладок, как подошва утюга, как в жернов не ступавшая нога. И я хотел из гадкого утенка однажды превратиться в октябренка, и до сих пор людей не понимаю, и говорить по-русски не умею. И всякий раз младенчески немею, когда твой нежный бред припоминаю. Я люблю ее, Господи, я люблю ее, Господи, я люблю ее, Господи, прости, я люблю ее больше тебя, ее бедность, ее бренность земную, ее смертную жуть, ее грешную плоть, ее соль, ненасытность ее, несуразную глупость ее, неизбывность ее, безоглядную щедрость ее, человечность ее, сокровенную святость ее, Господи, прости.